Глава четвертая. В вестибюле отеля, напротив стойки администрации, Фред Баллинджер стоит неподвижно и ждет лифта. Молоденький ночной портье зачарованно глядит в экран маленького телевизора с выключенным звуком. В двери отеля звонит миниатюрная, полное достоинство женщина. Ей 60. Выглядит она немолодо. Не отрывая взгляда от экрана, портье привычным жестом нажимает на кнопку, дверь открывается. Женщина заходит и усаживается на банкетку. С грустным и безнадежным видом смотрит в пустоту. Фред Баллинджер невозмутимо наблюдает за происходящим. Наконец приезжает лифт. Старинный, с решетчатыми стенами. Фред заходит, поднимается. Он приезжает на этаж. Сталкивается с девушкой лет 20, пухленькой, далеко не красавицей. Она ждет лифта, чтобы спуститься вниз. Лицо девушки усыпано прыщиками, которые никак не вяжутся с ее вызывающим и агрессивным внешним видом. Можно предположить, что это эскорт-модель, но не вполне обычная. Фред забывает взглянуть на нее, она тоже не обращает на него никакого внимания. Баллинджер медленно, короткими шажками, одиноко идет вперед. Рядом с дверьми красуются трекинговые ботинки, которые постояльцы выставили проветриться. В ночной тишине Фреда обгоняет пожилой мужчина на электрической инвалидной коляске. Мужчина исчезает за поворотом коридора. Фреда останавливают звуки, доносящиеся из какого-то номера. Кто-то упражняется в игре на скрипке. Фред поворачивается, пытаясь понять, откуда доносится звук. Скрипач все время начинает сначала, звучат только две ноты, которые никак не выходят. Так и есть. Это упражнение, причем весьма утомительное. Фред делает шаг по направлению к источнику звука, но скрипач уже закончил. Фред собирается двинуться дальше, как вдруг видит свое отражение в зеркале. Без эмоций, просто констатируя факт, он проводит пальцем по новому темному пятну у виска.